Глава 6. Различные уровни существования. Информация о различных уровнях существования впервые начала вырисовываться передо мной во время беседы с одной из клиенток, находившейся на стадии между двумя жизнями и посещавшей школу на одном из духовных планов. Судя по описанию, эта школа несколько отличалась от той школы знаний, о которой мы уже говорили выше. Хотя обе школы имели ряд общих черт и характеристик. Эта школа, по словам женщины, находилась на 7-м уровне. Здесь я учусь тому, как воспринимать опыт повседневной жизни, осмысливать его, делать ценным и полезным, и учитывать в дальнейшей жизни. Мы учимся различным стадиям развития на Земле и пытаемся помочь самым разным людям стать чуточку умнее или разумнее, чтобы они предвидели и предпринимали необходимые шаги в своем поступательном развитии вперед. То есть ты являешься для них своего рода гидом или поводырем? В определенной мере да. Например, помогаю раскрыть им те или иные возможности. И ты способна направлять их оттуда, где сейчас находишься? По большей части. Мы пытаемся привлечь внимание индивидуумов, но лишь тех, кто, на наш взгляд, имеет к этому способности, к тем знаниям и информации, которые мы им даем. Среди всех людей, живущих на Земле, таких, которые восприимчивы к знаниям 7-го уровня, не так уж и много, а восприимчивых к знаниям 6-го уровня больше. Но мы все же ищем таких людей и пытаемся привить им необходимые знания. Как правило, это люди из числа духовных лидеров или новаторов, или те, кого большинство считает людьми незначительными и маловлиятельными, и которые не вошли в аналы человеческой истории за последние 200 лет. Несмотря на то, что это были в своем роде люди выдающиеся, немало сделавшие для своей эпохи, но с точки зрения большинства их деяния не заслуживают особого внимания, как, например, отцы известных личностей, которые немало способствовали их славе, которые учили и наставляли своих отпрысков, но сами остались в тени. Ты, видимо, работаешь с ними на ментальном уровне, то есть с помощью мысленного воздействия. Да, например, через сны и другие подобные вещи. Судя по всему, 7-й уровень – это тот самый план, откуда исходят все новые, смелые идеи, а также музыкальные, творческие и прочие созидательные импульсы. Я всегда была уверена в том, что земная атмосфера буквально пронизана подобными импульсами, и как только мир созревает для восприятия тех или иных идей и появляется человек, чей мозг способен их воспринять и должным образом выражать, его осознание озаряется новой, новаторской мыслью. Мне кажется, что существ по ту сторону жизни не очень заботит, кто именно воспринял или отразил эту мысль. Для них главное, что дело сделано, причем именно в тот момент, когда время приспело, а остальное не суть важно. В истории человечества немало случаев, когда несколько людей одновременно работали над одной и той же идеей, доводя ее до стадии готовности и совершенства. Многие известные изобретатели, первооткрыватели или композиторы неоднократно утверждали, что вдохновение осеняло их или во сне, или в состоянии близком к сновидению, напоминавшем сон, когда они естественным образом оказывались более восприимчивыми к этим духовным импульсам. Не можешь ли ты вкратце обрисовать эти духовные планы или уровни? Если представить структуру мира в виде перевернутой пирамиды, то на ее вершине или в основании будет Бог, а внизу, в опорной точке, человечество. Планы находятся как бы внутри этой пирамиды, и чем выше от исходной точки к основанию, тем они все тоньше и тоньше. Это суть – духовные планы, и по мере продвижения от одного плана к другому, сознание человека все более расширяется, приближаясь к Божьему сознанию. Однако эта аналогия с пирамидой имеет ряд недостатков, например, тот, что вершина или основание, на котором мы помещаем Бога, не имеет четких границ, весьма расплывчато и неопределенно. То есть, что Бог или что это значит быть Богом, все это покрыто мраком неопределенности. А как человек продвигается от одного плана к другому? Он это делает постоянно. Инкарнация – один из способов. То есть все зависит от степени его духовного развития? Да, и от степени духовного развития, и от степени физического тоже. И с этой целью нужно прожить не одну, а множество жизней? Можно вообще не жить, если уж на то пошло дело. Инкарнироваться вовсе не обязательно. Просто инкарнация – более эффективный метод. Более эффективный для чего? Для тебя, для твоего времени, для усвоения опыта. Инкарнация – более совершенный метод обучения, чем пребывание в духовной форме. Это, если хочешь, короткие остановки на пути к конечной цели. А какова конечная цель? Быть единым с Богом, воссоединиться с Богом, достичь совершенства, после чего отпадает необходимость возвращаться на землю. И много духов или душ достигли этого наивысшего уровня. Да, многие уже воссоединились с Богом, и больше уже никогда не вернутся на более низкие планы. И сколько в среднем на это уходит жизни? Это целиком и полностью зависит от индивидуумов. Если они неуклонно следуют поставленной цели и линии поведения, если не забывают о том, почему они на земле, если сохраняют связь со своим внутренним «я», и неутомимо идут намеченным путем, то это не займет много жизни. Однако подавляющее число людей предпочитает слепо блуждать по дорогам и тропам этого бренного мира, и их эго до такой степени преисполнено земных суетностей и тщеславия, что они потеряли всякую связь со своей духовной истиной, с той глубинной сутью, которая лежит в основе их существования. А если бы мы не инкарнировались, то могли бы мы достичь Бога и воссоединиться с Ним? В принципе, это возможно, поскольку есть и другие методы, например, помогая инкарнированным существам или будучи их наставником, учителем, помощником, другом на духовных планах. Много различных методов. А какой смысл воплощаться и работать на физическом плане, если того же можно добиться и на духовных планах? Люди, как и звезды, существа восходящие, то есть образующие некую многоступенчатую лестницу, в стремлении к конечной цели. А есть и другие существа, чья совокупная цель статична. Это вроде марафона. Одни люди на определенных отрезках дистанции марафона только тем и занимаются, что держат бутылки с водой, протягивая их бегущим, и ограничиваются этой ролью. А вот те, кто бежит марафонскую дистанцию, это и есть существа восходящие, то есть, другими словами, стремящиеся от начала к концу, от старта к финишу. Ангелы, в частности, это просто помощники, то есть они только прислуживают бегущим, а сами не бегут. А наша цель – начать марафон со старта и пробежать всю дистанцию, пока мы не достигнем финишной черты. Но в отличие от марафона, здесь нет ни первого, ни последнего мест. Все, кто пересек финишную линию, являются победителями в этом забеге. Эти уровни меня сильно заинтересовали. Некоторые духи называют их измерениями, однако, судя по описанию, все они говорят об одном и том же. Каково общее число этих уровней, мне неизвестно. Все зависит от уровня информированности того, с кем ты общаешься. Мне рассказывали, что таких уровней несколько, от 10 до 13, а возможно и больше. Но об этом можно только гадать. Единственное, в чем сходятся все рассказчики, это то, что тем выше ты поднимаешься, тем ближе ты к Богу. Не можешь ли ты рассказать обо всех этих тебе известных уровнях? Боюсь, я не смогу рассказать о каждом уровне или измерении, понятным тебе языком, поскольку у тебя еще нет того опыта познания, чтобы уметь адекватно понимать и воспринимать описание. Но я постараюсь по мере возможности дать тебе кое-какую информацию. Земля – это какой уровень? Первый? Земля считается пятым по счету уровнем. Это значит, что ниже есть еще 4 уровня. И на первом из них обитают элементалы – низшие полуразмерные сущности с потенциальными зачатками сознания. Этот первичный план состоит из чистых эмоций и энергии, то есть из первичной материи, и именно отсюда и начинается восхождение вверх. Элементалы – это такие формы жизни, у которых нет индивидуальных характеристик. Это просто коллективные формы жизни, ждущие своего часа, как люди ждут своего. Когда-нибудь в будущем они тоже приобретут индивидуальность, однако в настоящий момент они находятся в стадии ожидания. Не следует, однако, преуменьшать их потенциал и возможности, ибо в будущем, как знать, они могут оказаться очень могущественными. Короче, сколько бы примитивными они ни казались, их нельзя недооценивать, а тем более относиться к ним свысока, ибо им уготовано поистине замечательное будущее, вроде того, какое было уготовано человечеству, если сравнивать его с настоящим варварским прошлым. А элементалы никак не связаны с тем, что мы называем одержимостью. В общепринятом смысле нет. Одержимость, хотя и существует, но с элементалами никак не связана, хотя они притягиваются, легко уступают мысленному воздействию и даже могут устремляться в том или ином направлении. А что на других уровнях? На втором уровне обитают духи-покровители деревьев и холмов. Они достаточно сильно разнятся между собой. Если элементалы обычно привязаны к каким-то природным местам, горам, озерам, водопадам, водоемам и так далее, то те, кто покровительствует деревьям и растениям, каждый отвечает за свое дерево или свой специфический вид растений. Это существа вроде эльфов, дриад, наяд, и тому подобных, которых немало в греческих мифах, кельтских преданиях и сказках других народов мира. В этом смысле таких существ очень много. Это существа разумные? Больше проказливые, чем разумные, хотя по преимуществу весьма добросердечные. Все дело в эволюционной прогрессии. Физический уровень – это совершенно иной энергетический уровень. Здесь все сводится просто к восприятию того, где ты чувствуешь себя наиболее комфортно и уютно. Именно это и обуславливает уровень твоей инкарнации. Некоторые люди воплощаются на Земле в виде фей или эльфов только потому, что это лучше всего соответствует уровню их жизневосприятия и ощущения. В самом деле? Да. Обычно они инкарнируются в виде существ, которых в некоторых земных языках называют человеками или маленьким народцем, хотя они больше привязаны не к материальному, а к духовному уровню, поскольку имеют представление о действующих энергиях и знают, как манипулировать ими. Выходит, эти существа действительно существуют? Да, они действительно существуют, но не в привычном для нас физическом проявлении, а в духовном царстве. Тем не менее, они могут являться и в физическом обличии, и то, что они могут появляться в физическом обличии, оставаясь при этом существами духовного мира, очень важно. Их души, как и души людей, находятся на пути к совершенству, а их жилища и прибежища повсюду, среди трав, растений и зверей лесных, в глубинах морей и в воздушном пространстве. Они, так сказать, стоят за всем, что копошится, дрожит и шевелится на суше, в воде и в воздухе. Но когда они принимают физический облик, то предстают среди зелени в виде человекоподобных существ. Вот откуда все наши сказки и истории об эльфах, гномах, феях и прочих духах. Ты говоришь, что в обычном состоянии эти существа – духи, которые, однако, могут запросто принимать физическое обличие. А с какой целью они это делают? Почему принимают столь необычную для нас форму? Это часть единого плана развития. Их основная задача – учиться охранять природу. Когда они этому научатся, они существенно помогут и себе. Что ты хочешь этим сказать? То, что сказала. Значит ли это, что они идут по пути земной эволюции и в конце концов начнут инкарнироваться в качестве людей? Совершенно верно. Мы, люди, тоже были феями в прошлых воплощениях. Как? Мы все? Да, мы все. Сразу видно, что на нынешней стадии развития человек не склонен много размышлять или говорить на тему эволюции своей души, раз ему так трудно понять то, что понять совсем не трудно. Да, они тоже поднимаются по лестнице эволюции, как это делаем мы. Именно поэтому людей так пленяют сказки об эльфах, феях и разных прочих существах? Возможно, поскольку они сами были такими же существами, такими же феями, особенно те, кто до сих пор сильно привязан к земле, любит ее возделывать или работать на ней, в их душах просто живут отголоски воспоминаний об их воплощениях на земле в качестве этих духов. Да, но если верить фольклору, все эти существа обладают магическими волшебными силами. Это правда? Действительно ли они наделены такими силами? Фольклор есть фольклор, но чудесными способностями или талантами они действительно обладают. Правда, с точки зрения необразованного или невежественного человека, который знать не знает о существовании духовного царства, когда эти существа вдруг предстают перед ним, они ему мерещатся скорее в виде призраков и духов, нежели в виде существ, наделенных физической формой. Отсюда и все сказочные вымыслы об их магических силах. Но в отличие от призраков, они действительно живые, то есть наделены жизнью, хотя и в духовном смысле. Честно говоря, мне трудно представить такое, что эти существа являются духами и в то же время могут представать в физическом обличии. И тем не менее, это так. Они действительно это могут, правда, лишь тогда, когда в этом возникает необходимость. Вот почему они так редко являются людям. Но если человек, например, наделен ясновидением, то он без труда увидит, что вся природа буквально кишит духами, вечно хлопочущими и занятыми различными делами и заботами. Они тоже подвержены смерти в том виде, как подвержены ей мы? Нет, смерти в этом смысле для них не существует. Они не умирают в нашем понимании этого слова, а просто, как бы это сказать, еще более индивидуализируются. То есть, проще говоря, открываются от коллективной души и переходят к более ярко выраженному индивидуализму, чтобы на этом уровне осознания отрабатывать свою кармическую судьбу. Но раз существует старинный народный фольклор и по сей день не теряющий своей актуальности и постоянно пополняющийся, то должен же он на чем-то основываться. Почему или по какой причине люди видят этих существ в самых разных обличиях в виде эльфов, гномов, фей и так далее? Одним больше нравятся существа, живущие в озерах или водоемах, другим – существа, живущие в лесах, третьим – существа травяного покрова земли. Так вот почему у них у всех столь различная внешность, различный облик, формы, характеры и тому подобное. А они могут причинять людям зло? Нет, они на это просто не способны, не запрограммированы, так сказать. Почему же в фольклоре они нередко предстают как злые духи? Это не они, а демоны, которые маскируются под этих существ или принимают их обличие. Демоны – это астральные сущности, которые когда-то жили на земле и которые могут быть весьма враждебными по отношению к людям из-за того, что больше не могут, как они, реинкарнироваться на земле. Вот они-то действительно могут создавать проблемы. Правда, в наши дни это происходит гораздо реже, чем в прошлом. Как видишь, люди, вооруженные современными технологическими новшествами, научились совершенно игнорировать этих существ. Раньше демоны частенько мучили и изводили людей, прикидываясь феями или являясь в облике страшного зверя. А теперь, после того, как люди отошли от деревенского или сельского уклада жизни и вошли в век высоких технологий, это случается все реже и реже. А как отличить, то есть кто, где злой демон, а где безобидный эльф? Не стоит об этом беспокоиться. Духи природы не так уж и часто докучают смертным. Это явление весьма редкое. Если же они вдруг появляются, то на это всегда есть веская причина. Обычно это связано с отношением к земле или с каким-то природным процессом. Например, люди могут довести до истощения землю, на которой обитают эти духи, и которая является для них священной, и тогда они действительно могут причинить им неприятности. Они попытаются войти в контакт с ними во время сна или в час пробуждения, просто для того, чтобы сказать: «Пожалуйста, не уродуйте землю», или что-то в этом роде. Совсем как в индейских преданиях, которые многие из нас слышали в детстве. Но в целом они появляются не так уж часто, как могли бы, да ведь? Да. Просто нужно помнить о том, что они по большей части выполняют работу, полезную как для растений, так и для животных, которые, так сказать, находятся на их попечении. Меня интересует одна вещь. Неужели каждое растение и каждое животное имеет своего духа-покровителя? Нет, не каждое. Поскольку и животные, и растения разделяются на виды и обладают в силу этого коллективной или родовой душой, каждый вид, соответственно, имеет своего собственного духа-покровителя. Такими покровителями, как правило, являются духи, известные нам под именем эльфов и фей. Это, так сказать, индивидуальные души, пекущиеся о видовых или коллективных душах. Эльфы, феи и так далее как раз и являются такими индивидуальными душами. Мне это трудно понять. Мне всегда казалось, что именно коллективная душа отвечает за состояние и благополучие всех животных и растений, пока они не приобретут индивидуальность. Это совершенно различные состояния, поскольку коллективная душа не настолько развита, как душа покровительствующая. Выходит, феи и эльфы – это покровительствующие души, так ли что ли? Вроде наших ангелов-хранителей и духовных наставников? Именно так. Они покровительствуют и заботятся о представителях растительного и животного царства, и те прекрасно знают об их существовании и той роли, которую они играли в их жизни. Вроде того, как наши собственные ангелы-хранители – и наставники покровительствуют нам и заботятся о нас? Да, за исключением того, что их покровительство и помощь ограничиваются лишь растительным и животным царством. Феи и эльфы, неважно, лесные, горные или полевые, все обладают свойственной только им характерной душой, которая в духовном отношении развивается по человеческому типу, вплоть до инкарнации в человеческом облике. Правда, для них это пока все в будущем, но фактически тот же тип энергии был характерен и для наших прошлых воплощений. Просто мы уже развились настолько, что выступаем теперь в человеческом обличии. Эти же духи служат птицам и животным, тем, кто сформировал коллективную душу, и будут помогать им до тех пор, пока те не обретут индивидуальность и не сформируют индивидуальную душу. Животные воспринимают жизнь сквозь призму размножения. Именно в этом смысл их жизни. Многое из сказанного очень напоминает народные сказки и мифы с легендами, которые мы давно привыкли считать тарабарщиной или суеверным вымыслом. Возможно, из-за того, что наши предки были гораздо ближе к природе, чем мы, их потомки, они лучше понимали основные законы и принципы жизни, которые были для них более ясными и очевидными, чем для нас с вами, хотя и пугали своей непредсказуемостью. Очевидно, дабы уважить природу, частью которой они были, да и полностью зависели от нее. Они и придумали все эти сказки и волшебные истории, населив их характерными персонажами, маленькими деятельными существами, названия которых сохранились до нашего времени в многочисленных мифах и преданиях. Несомненно и это, что фольклор, как вид народного творчества, возник из стремления наших дедов и прадедов понять природу того духовного царства, которое мы сегодня, в век электроники и сложных технологических обществ, полностью игнорируем. Значит, в процессе эволюции эти духи непременно станут людьми? Да. У меня, правда, недостаточно сведений об этом, но они действительно идут по человеческому пути развития, чтобы в конечном счете стать людьми. Это молодые души, они преисполнены любви ко всему человечеству и природе, особенно к природе. Они будут подниматься по лестнице эволюции после духовного обновления Земли, которая будет сопровождаться смещением ее оси, пока не начнут инкарнироваться в физическом теле. В настоящее же время они подготавливают мир к этому обновлению. Вот почему люди сегодня расселяются по разным зонам и территориям мира в полном соответствии с их кармическим предназначением и той ролью, которую они будут играть в духовном эволюции Земли. Ибо когда эти духи вступят в стадию человеческих воплощений, мир полностью изменится, и из низковибрационной планетарной системы станет высоковибрационной системой, что, естественно, существенно отразится и на жизни этих существ. Многие из них вступят в стадию активной созидательной деятельности, то есть начнут инкарнироваться в виде людей для того, чтобы помогать переустраивать мир, производить продукты питания и гармонизировать жизнь тех животных, которые пострадают в результате смещения земной оси. А что случится с нами, с нашими душами? В ходе преобразования Земли изменениям подвергнутся и наши души. Мы разовьем в себе новые способности и выйдем на более высокий уровень сознания. И перестанем воплощаться на Земле? Нет, мы будем по-прежнему воплощаться на Земле, но лишь для того, чтобы полностью искупить карму. Большинство людей, которые будут жить на Земле в это время, будут составлять духовно развитые личности, а менее развитых отправят в другую вселенную, чтобы они вновь начали там свое космическое странствие. Да, похоже, нас ждут великие метаморфозы в связи со смещением земной оси. И духи природы готовятся к нему. Сожалею, но я более не вправе говорить на эту тему. Тема грядущего смещения земной оси и его механика более подробно рассмотрены мною в трех книгах под общим названием «Разговоры с Нострадамусом». Хорошо, а что же с животными? Ты сказала, что у них нет индивидуальной души. Нет, но душа животных отличается от человеческой, причем настолько, что вряд ли мне удастся как следует объяснить эту разницу. Животные объединены коллективной душой, и с ней работают совершенно другие элементалы. Некоторые животные, такие, например, как коровы и лошади, обладают стадным инстинктом, по которому легко идентифицировать коллективную душу. Но душа животных не обладает индивидуальностью, как человеческая. Это просто жизненные силы, вселяющие в физическое тело тело животное. Животные тоже инкарнируют по тому же принципу, что и люди. Если исходить из того, что инкарнация – это внедрение в физическое тело жизненных сил, то да, они инкарнируют по тому же принципу. А животная душа сможет инкарнировать в человеческое тело? Да, в конечном итоге сможет. Это часть общего духовного развития живых существ, подобно тому, как человеческая душа выйдет на более высокий уровень эволюции. Точно так же и душа животных когда-нибудь отделится от коллективной, приобретет индивидуальность и начнет процесс духовного развития. Многие люди, ныне живущие на Земле, когда-то в прошлых воплощениях были животными, но это было миллионы лет назад и на других планетах. Это тоже было частью эволюции? Интересно, откуда мы начали свое развитие и каким типом энергии обладали в тот момент? Мы должны пройти через все стадии и разновидности эволюции – воздух, материю, растения, животный мир, человека, дух и божественную сущность. Значит, каждое животное, являющееся частью коллективной души, сможет обрести индивидуальность и в конце концов оторвется от коллективной или групповой привязки? Да, и тому причина любовь. Люди, любящие животных, в какой-то мере наделяют его индивидуальностью. Любовь, так сказать, делает животное более индивидуализированным, помогает самоопределиться и к тому же повышает уровень его сознания. Вот почему, как гласит заповедь Божья, нужно любить все живое. Правда, мне не совсем понятно, как быть со всеми этими гнусными тварями вроде клопов, вшей и комаров. Они тоже являются частью плана эволюции, так что клопы расплодились на Земле явно не без тайного умысла, хотя, как мне кажется, им здесь не место, поскольку они бесполезны. Однако после преобразования Земли их здесь больше не будет. А на каком уровне находятся души животных? Некоторые на втором, некоторые на третьем, некоторые где-то между вторым и третьим. Муравьи, например, находятся на совершенно ином уровне, чем все любимые собаки и лошади. Эти уровни не всегда достаточно четки, в том смысле, что не всегда можно с определенностью сказать, что вот это животное на таком уровне, а это на таком. У каждого характера множество самых разнообразных граней, но и среди людей есть такие, особенно среди тех, кто недавно вступил в стадию человеческого воплощения, кто находится на тех же жизненных уровнях. Это сделано специально, в надежде на то, что они преодолеют свою инертность и сдвинутся в своем развитии. А некоторые люди остаются на третьем уровне и после того, как инкарнировали. У таких людей, как правило, совершенно нет совести. Они просто живут или прозябают, как принято говорить в таких случаях. Они проживают не жизнь, в нашем понимании этого слова, а лишь некий эрзац или суррогат жизни. Что ты имеешь в виду? Они что, плохие или слишком безучастные? Они не добрые, не плохие. У них просто не хватает для этого мозгов. Да, их немного, сущие единицы. Инкарнаций четвертого уровня гораздо больше, чем третьего. Те, кого мы зовем социопатами, именно индивиды, относящиеся к четвертому уровню. Опять же, это люди без совести, хотя у них вполне хватает ума, чтобы вредить и отравлять жизнь другим. То есть люди на третьем и четвертом уровнях – это антисоциальные элементы, убийцы, преступники и так далее, так? То есть люди на третьем и четвертых уровнях – это антисоциальные элементы, убийцы, преступники и так далее, так? По большей части да. Это либо те, кто скатился до этого уровня, либо те, кто все еще не достиг следующего. У них нет совести. А пятый уровень – это те, кто окружает нас в повседневной жизни. Среди них есть и такие, кто достиг шестого уровня и сошел оттуда на земной план. Разве шестой уровень находится над землей? Я пыталась чисто физически систематизировать эти уровни и расставить их по своим местам, ограничив некими определенными рамками, но потом поняла, что это попросту невозможно. Шестой уровень – это тот, что мы называем царством духов. То есть это духи, которые не хотят покидать землю? Скорее, это те, кто приковал себя к земному плану собственными страстями, или те, кого члены семей удерживают здесь своими непомерным горем и скорбью. Значит, земля – это пятый уровень, а за ним следует шестой, седьмой и так далее. Именно там расположены школы? Да, и школы, и учителя, и все прочее. Восьмой и девятый уровни предназначены для великих подвижников, а когда достигаешь десятого, воссоединяешься с Богом. А инкарнируют ли люди в обратном направлении? Я имею в виду теорию о том, что человеческие души якобы воплощаются в животных. Нет. Если только ты не груб и не разнуздан до примитивизма, как животное. Другими словами, если бы ты, человек, вел себя как животное и хотел бы быть животным, тогда бы ты им и стал. Но такое, если честно, случается очень редко. Как правило, этого не допускают, а если и допускают, то очень и очень редко. Было время, когда такое было возможно, но, к счастью, не сегодня. Такое допускалось на ранних этапах эволюционного экспериментирования, но теперь не допускается. Не то чтобы это невозможно, просто не допускается. Если люди нарушали этот закон, то их, скорее всего, оставят по эту сторону жизни, пока они не дорастут до надлежащего уровня, нежели позволят скатываться дальше вниз. Ментально или психически человек вполне может скатиться до животного уровня, но ему вряд ли позволят воплотиться в тело животного. Если ты достиг уровня человеческого сознания или человеческой осознанности, то можешь быть вполне уверенным, что не вернешься к животному существованию, поскольку ты его уже перерос. Да, исключения бывают, но они крайне редки. Выходит, все люди, живущие в физическом теле на Земле, относятся к третьему, четвертому и пятому уровню, а иногда и к шестому тоже. Я заинтересовалась. Как такое возможно, коль скоро шестой уровень – это царство духов, не имеющее отношения к физическому миру? Я думаю, ты слышала выражение «не от мира сего». Это, как правило, говорится о людях очень любознательных, разносторонних и восприимчивых ко всему, что их окружает. И они могут менять уровни по своему желанию? по большей части да, если только сознают, что делают, и способны попеременно действовать в двух мирах. А на седьмом уровне расположены многочисленные школы, школы знаний и развития мышления, как их называют. Именно с шестого и седьмого уровней и приходит на Землю большая часть знаний. Некоторые люди, совершенно того не осознавая, действуют на двух уровнях сразу. Примером такого рода может служить ученый или изобретатель, которому пришла в голову блестящая мысль, но который представления не имеет, откуда она взялась. Мне в голову тоже пришла одна мысль, правда, совсем иного рода. Мне часто приходилось слышать, как люди поминают в разговоре седьмое небо, которое в их представлении является местом абсолютной гармонии и совершенного счастья. Интересно, не возник ли этот образ из теории о различных уровнях? А на каком уровне находится место отдыха? Ни на каком, оно просто есть. Его наличие диктуется необходимостью или желанием человека побыть в тишине и покое, не подвергаясь никакому воздействию или влиянию извне. Поэтому у него нет уровня. Ты отправляешься туда просто, чтобы быть. Возможно, оно находится в стороне от других планов? Почему обязательно в стороне? Оно находится где-то среди планов, но существует само по себе. Это трудно объяснить, если только с помощью аналогии. Представь, что ты поднимаешься с поверхности Земли прямо вверх, и по мере подъема воздух, естественно, становится все более и более разреженным. Но вот ты достигаешь облаков, и видишь, что они очень густые и плотные, словно некая монолитная масса. И хотя они являются частью атмосферы, частью воздушного пространства, но отделены от него и существуют сами по себе. Место отдыха – что-то вроде этого. А когда ты оказываешься по ту сторону жизни, ты каждый раз попадаешь на разные уровни или именно на тот, с которого ушел? Это зависит от того, чего ты достиг в жизни. Если ты вместо того, чтобы духовно развиваться, душевно деградировал, то ты, естественно, не попадешь на тот же уровень, с которого ушел. Иногда ты прямо переходишь из одной жизни в другую. Иногда тебе дается период полного покоя и отдохновения. А иногда ты сразу отправляешься в школу, но не обязательно в ту самую, в которую ходил раньше. Возможно, тебе нужно освоить новый опыт, или, так сказать, выучить другие уроки, или просмотреть то, что нужно усвоить в следующей жизни. А может быть, тебе нужно хорошенько обдумать, хочешь ли ты вернуться на Землю, или предпочитаешь остаться здесь и основательно обработать знания, полученные в школе земной жизни. А на каждом уровне есть школа. Да, на каждом уровне множество школ. Школа знаний, школа света, школа развития мышления. В каждой из них преподается часть того, что мы называем естественными законами и природой вещей. В них индивидуум старается открыть часть космической истины, чтобы он смог найти и уяснить свой путь. И ты не сможешь выйти на следующий уровень, пока не будешь готов к этому? Совершенно верно. Это мне чем-то напомнило нашу земную школу, где ты переходишь из одного класса в другой. Возможно, это так и есть, а Земля – это лишь один из классов, которые мы проходим на пути к знаниям. Ты хочешь сказать, что существуют определенные требования, которые нужно выполнить, прежде чем перейдешь на следующий уровень? То есть ты можешь или повернуть вспять, или наоборот взойти на следующую ступень в зависимости от того, чего достиг? Да. И если ты уже миновал определенный уровень, скажем, 9-й или близкий к нему, то вряд ли ты уже возвратишься на Землю. Во всяком случае, такая возможность очень и очень редка, поскольку ты утолил жажду знаний, необходимых на этом уровне, и выучил все требуемые уроки. Но, как я уже сказала, ты можешь быть низведен и на более низкий уровень существования, если позволил себе опуститься до такого состояния, что подпал под власть соблазнов и искушений, обступающих тебя в повседневной жизни, и не возвысился душой под их влияние, а деградировал. Похоже, когда достигаешь более высоких уровней, ты уже не подвластен соблазнам и искушениям. Если со времени последнего земного воплощения прошло очень много времени, человеку начинает казаться, что его лишили чего-то вкусненького. Он вроде как ребенок, которому долгое время не давали есть пирожных, а потом дали, и он ими объедается. Такие вещи иногда случаются. Не так, как на более низких уровнях, где это обычное дело, но все же иногда случается. Даже величайшие аватары, полубоги, и те могут подвергнуться соблазнам и уступить им. Аватар – это полубог или богочеловек, нисходящий на Землю в физическом теле. Примеров подобного рода особенно много в индусских священных писаниях. 9-й уровень – это, видимо, тот план, откуда пришел и наш великий учитель Христос. Это во многом объясняет библейскую аллегорию об искушении его дьяволом, то есть о его сражении со своим внутренним «я». Должно быть, на Земле есть что-то такое, что притягивает людей. То, что вы называете злом или темной стороной жизни, на Земле проявлено более активно, чем здесь, в мире духовном, да и притягивает оно сильнее. Именно поэтому так трудно ему сопротивляться, не так ли? Да. Но сопротивление делает тебя сильнее. Чем активнее ты сопротивляешься, тем сильнее становишься. Здесь же, где жизнь легка и беззаботна, и где отсутствует всякое сопротивление со стороны материи, развитие идет не так быстро. Выходит, ты выходишь в новую жизнь с самыми благими планами и намерениями, но не всегда их реализуешь. Так я полагаю. Как сказал Роберт Бернс, мы счастья ждем, и на порог валит беда. Никогда не знаешь, что с тобой случится, пока не окажешься здесь. Иногда полезно спуститься на ступеньку ниже, чтобы помочь тем, кто внизу. Поэтому часто тот, кто достиг более высоких измерений, возвращается в физический мир, чтобы оказать людям духовную поддержку и хотя бы еще немного возвысить их сознание. В буддизме таких людей называют бодхисаттвами. Это люди, достигшие просветления, но пожелавшие вернуться на физический план из сострадания к своим ближним. С точки зрения буддизма, Христос тоже является бодхисаттвой или просветленным. Но на это требуется, так сказать, соизволение свыше. Подобное деяние расценивается как высокий акт самоотречения, и такой человек пользуется особым уважением. Значит, душа в конечном счете должна подняться к этим высшим измерениям или планам. Это именно то, над чем мы все работаем. Это высшая и, можно сказать, конечная цель развития, единства или воссоединения с Богом.